Глава 19. Золото в дар. Эрагон стоял рядом с Сапфирой, в шагах в 25 от красного шатра на Суады, испытывая огромное облегчение от того, что мучительная история с Эльвой так или иначе закончилась. Но посмотрев в чистое лазурное небо, он устало понурился. За это утро успело уже произойти столько, что у него почти не осталось сил. Сапфира собиралась слетать к реке Джиет и выкупаться в ее глубоких медлительных водах. А Эрагон все никак не мог определить, что ему сделать в первую очередь. Нужно было непременно привести в порядок доспехи, приготовиться к свадьбе Рорана и Катрины, посетить Джоада, выбрать себе подходящий меч вооружейный, а также... Эрагон задумчиво поскреб подбородок. «Тебя долго не будет?» – мысленно спросил он Сапфира. Сапфира развернула крылья, готовясь взлететь. «Несколько часов. Я голодна. Искупаюсь и сразу займусь охотой. Я уже приметила парочку весьма упитанных оленей на западном берегу реки. Впрочем, вардены поохотились тут на славу. Так что мне, возможно, придется пролететь с полудюжины лиг в сторону Спайна, прежде чем я найду дичь, достойную охоты». «Не забирайся слишком далеко», – предупредил он ее. «Не то встретишься с кем-нибудь из приятелей Гальбаторикса». «Не буду. Но если случайно наткнусь на отряд его воинов...» Она облизнулась. «То с удовольствием предприму короткий бой. Кроме того, у человечины вкус почти такой же, как у оленины». «Сапфира, не смей!» Глаза драконихи сверкнули. «Может, я и не стану на них нападать. А может, и стану. В зависимости от того, вооружены ли они. Терпеть не могу прокусывать металлические доспехи, да и выковыривать пищу из такой скорлупы приятного мало». «Понятно». Эрагон глянул в сторону ближайшего к ним эльфа, высокой женщины с серебристыми волосами. «Эльфы будут недовольны, если ты улетишь одна. Может, возьмешь парочку себе на спину? Иначе им за тобой не угнаться». «Не сегодня. Сегодня я желаю поохотиться в полном одиночестве». Шумом взмахнув крыльями, Сапфира взлетела, плавно развернулась в Поднебесье и полетела на запад, в сторону реки Джиет. Теперь ее голос в ушах Эрагона звучал слабее, однако он вполне расслышал. «Когда я вернусь, мы полетим вместе. Хорошо, маленький брат?» «Да. Когда ты вернешься, мы полетим вместе и только вдвоем». То, с каким удовольствием она это предложила, заставило его улыбнуться. И он еще долго смотрел, как она стрелой мчится к западу. Однако вскоре ему пришлось опустить глаза. К нему подбежал Блёд Гарм, бесшумный и гибкий, как лесной кот. Эльф спросил, куда это направляется Сапфира, и был явно недоволен объяснениями Эрагона. Но если у него и были какие-то возражения, он оставил их при себе. «Правильно», — сказал себе Эрагон, когда Блёд Гарм вернулся к остальным эльфам. «Сперва самое важное». И широкими шагами направился через лагерь, пока не нашел просторную площадь, где около 30 варденов упражнялись с самыми различными видами оружия. К его огромному облегчению, они были слишком увлечены тренировкой, чтобы заметить его присутствие. Присев на корточки, он положил правую руку ладонью вверх на утоптанную землю и выбрал слова древнего языка, которые ему понадобятся при произнесении заклинания. Затем тихо пробормотал: «Кулдр, рейза ламьет ун маутхинае унин бёлр». Земля под его ногами, казалось, ничуть не изменилась, хотя он-то чувствовал, как заклятие проникает внутрь на сотни футов во всех направлениях. Не более чем секунд через 5 поверхность земли закипела, точно вода в котелке, забытом на огне. И из нее стало исходить ярко-желтое свечение. Эрагон научился у Арамиса тому, что куда бы ты ни пошел, всюду в земле почти наверняка имеются мельчайшие частицы абсолютно всех веществ. И даже если они там находятся в слишком малом количестве, чтобы их можно было добывать привычным шахтерским способом, знающий маг может, в общем, хотя и затратив весьма значительные усилия, извлечь их. В центре желтого пятна вскоре взвился фонтанчик сверкающих искр, которые так и посыпались Керогану на ладонь, где каждая тонкая искорка сразу же как бы сливалась с соседней. В итоге у него на ладони оказалось 3 шарика чистого золота размером с лесной орех. «Летта», — сказал Эрагон и остановил поток магической энергии. Затем, опираясь на пятки и обхватив себя руками, немного передохнул, поскольку на него тут же волной накатила усталость. Голова его склонилась на грудь, веки опустились, перед глазами все поплыло. Глубоко вздохнув, он с восхищением любовался идеально гладкими золотыми шариками, лежавшими у него на ладони, и ожидал, когда к нему вернутся силы. «Какие красивые!» – думал он. «Если бы я мог делать такое, когда мы жили в долине Паланкар! Хотя, пожалуй, проще было бы, наверное, копать землю, чтобы добыть это золото!» Произнес одно единственное заклинание, а сил оно у меня отняло столько же, как когда я Слоана с вершины Хилгрин дотащил. Он сунул золотые шарики в карман и пошел в обратный путь через лагерь. Отыскав поварскую палатку, он заглянул туда и от души подкрепился, что было ему совершенно необходимо после стольких трудов, а затем направился в ту сторону, где проживали его односельчане из Карвахла. Еще издали он услышал звонкие удары металла по металлу и пошел на тот знакомый звук. Обойдя 3 фургона, совершенно перегородивших проход, Эрагон увидел Хорста, который стоял возле наковальни, держа в руках конец стального бруса 5 футов длиной. Второй конец бруса, раскаленный до красна, лежал на 200-фунтовой наковальне с опорой в виде низкого массивного пня. По обе стороны от наковальни стояли могучие сыновья Хорста, Олбрих и Балдер, и попеременно ударяли по стальному брусу молотами, которые так и взлетали у них над головой, точно маятник часов. В нескольких футах от них пылал передвижной горн. Стук молотов был таким громким, что Эрагон держался на расстоянии, пока Олбрих и Балдер не закончили плющить сталь. Затем Хорст вернул балку в горн и приветственно махнул Эрагону рукой, поздоровался с ним и вытащил из левого уха затычку из плотной шерсти. «Ну вот, теперь я снова могу слышать. Каким это ветром тебя к нам принесло, Эрагон?» Его сыновья тем временем принялись подбрасывать в огонь угля, а затем разложили как надо всевозможные молотки, колещи, щипцы и прочие инструменты, валявшиеся на земле. Все 3 прямо-таки лоснились от пота. «Мне хотелось узнать, что это тут за шум», — сказал Эрагон. «Надо было, конечно, догадаться, что это ты. Больше никто не способен поднять такой грохот, кроме одного замечательного кузнеца из Карвахала». Хорст рассмеялся, и его густая окладистая борода задралась кверху. «Ну что ж, мне действительно есть чем гордиться. Да и сам ты разве не гордость Карвахала?» «Нам всем есть чем гордиться», — сказал Эрагон. «Тебе, мне, Рорану и всем остальным нашим землякам. Алагиезия уже никогда не будет прежней, если с нами покончить». Он указал на горн и прочее оборудование и спросил. «А почему ты здесь? Я думал, что все кузнецы...» «Так и есть, Эрагон. Они все там. Однако же я убедил нашего капитана, и он позволил мне работать поближе к нашей палатке». Хорст подергал себя за бороду. «Это из-за Элейн, знаешь ли. Ей этот ребенок трудно дается. И ничего удивительного, если учесть, через что мы прошли, пока добрались сюда. Она ведь и всегда была хрупкой. А теперь я беспокоюсь, что... В общем...» Он замахал руками, точно медведь, отгоняющий мух. Может, ты как-нибудь заглянул бы к ней, когда у тебя будет время? Посмотрел бы, нельзя ли ей капельку помочь, а? Обязательно, пообещал Эрроган. Что-то удовлетворенно проворчав, Хорст приподнял раскаленный брус над горном, изучая цвет раскаленной стали. Затем, снова опустив его в самый жар, мотнул головой в сторону Олбриха. «А теперь немного подкачай мехи, сынок. Сталь уже почти готова». Олбрих принялся качать кожаные мехи. А Хорст улыбнулся Эрогану и сказал. «Когда я сказал Варденам, что я кузнец, они были так счастливы, словно я еще один всадник. У них тут явно не хватает людей, которые по металлу работать умеют. И они дали мне весь недостающий инструмент, в том числе и эту наковальню. Когда мы уходили из Карвахала, я просто плакал при мысли о том, что мне больше уж видно, не доведется применить свое мастерство. Я, конечно, оружие-то не так хорошо делать умею, но здесь хватит работы и для меня, и для Олбриха с Баудером еще лет на 50. Тут, правда, много не заработаешь, но и на вонючих подстилках в темнице Гальбаторикса мы не валяемся. И раззаки наши косточки не обгладывают», – вставил Баудер. «Да уж». Хорст жестом велел сыновьям вновь взяться за отбойные молотки. А сам, уже поднеся шерстяную затычку к левому уху, спросил. «Тебе что-то еще было от нас нужно, Эрроган? Сталь готова. Я не могу дольше оставлять ее на огне. Не то она ослабнет». «Ты не знаешь, где Гедрик?» «Гедрик?» Складка между бровями Хорста стала еще глубже. «Так он, наверное, на лугу. Тренируется в фехтовании и метании копья. Это вон там, отсюда с четверть мили будет». И Хорст большим пальцем указал Эрогану, куда нужно идти. Эрроган поблагодарил его и двинулся в том направлении. Перестук молотов по наковальне тут же возобновился. Чистый, как удары колокола, и пронзительный, точно перезвон стеклянных игл. Эрроган заткнул на мгновение уши и улыбнулся. На душе у него было приятно и спокойно. Он был рад, что Хорст сохранил и свою силу, и свое мастерство. И, несмотря на потерю дома и благосостояния, остался таким же, каким Эрроган знал его в Карвахале. Отчего-то надежность и спокойная сила кузнеца возродили в душе Эрогана веру в то, что им все же удастся свергнуть Гальбаторикса, и вообще все у них в конце концов будет хорошо. А жизнь и жителей Карвахала, и его собственное войдет наконец в нормальное русло. Добравшись до поля, где вардены занимались фехтованием, Эрроган отыскал там Гедрика, который упражнялся в ведении боя вместе с Фиском, Дарменом и Морном, и попросил однорукого ветерана, руководившего занятиями, чтобы Гедрика ненадолго отпустили. Гедрик, бывший дубильщик Кош из Карвахала, стоял перед Эрроганом, мрачно потупившись. Он был невысоким и коренастым, с тяжелой, точно умастифа челюстью, густыми бровями и мощными, изуродованными работой руками. Хотя дубильщик был далеко не красавцем, Эрроган знал, что человек он добрый и честный. «Чем я могу служить тебе, губитель шейдов?» – буркнул Гедрик. «Ты уже достаточно мне послужил, и я пришел, чтобы поблагодарить тебя и отплатить тебе за то, что ты для меня сделал». «Я? Чем же это я помог тебе, губитель шейдов?» Дубильщик говорил медленно, осторожно, словно опасаясь, что Эрроган приготовил ему ловушку. «Вскоре после того, как я убежал из Карвахала, ты обнаружил, что некто украл 3 бычьи шкуры прямо из сушильни, что расположено рядом с дубильней, верно?» Гедрик помрачнел, растерянно посмотрел на Эрогана и стал переминаться с ноги на ногу. «Ну, в общем-то, я эту сушильню и не запирал никогда. Да ты и сам это знаешь. Любой мог туда забраться и стащить шкуры. И потом, после того, что с нами произошло, мне эта кража кажется совсем уж пустяком. Я ведь почти все свои запасы уничтожил перед тем, как мы в спайн ушли. Не хотел, чтобы слугам Глиботорикса или этим вонючим раззыкам мое имущество досталось. Так что, кто бы тогда эти шкуры не стащил, он просто избавил меня от необходимости уничтожить еще 3 штуки. В общем, не стоит ворошить прошлое, так я считаю. «Возможно, оно и так», — сказал Эрагон. «Но честь все же обязывает меня признаться, что это я украл твои шкуры». Гедрик изумленно уставился на него. Он смотрел ему прямо в глаза, как самому обычному человеку. Без страха, без восторга, без преклонения. И, похоже, даже без особого уважения. Словно вдруг полностью переменил свое о нем мнение. «Я украл их, и вовсе не горжусь этим», — продолжал между тем Эрагон. «Просто мне эти шкуры были очень нужны. Без них я вряд ли выжил бы, или прожил бы достаточно долго, чтобы добраться до эльфов, живущих в лесу Дювельденварден. Мне всегда больше нравилось думать, что я просто взял у тебя эти шкуры взаймы. Но на самом-то деле я их все же украл, потому что не имел ни малейшего намерения возвращать их. А потому прими мои извинения. А поскольку эти шкуры по-прежнему у меня, точнее то, что от них осталось, было бы только справедливо наконец-то за них расплатиться». Из кармашка на поясе Эрагон извлек один из своих золотых шариков. Тяжелый, гладкий, нагревшийся у него на теле. И вручил его Гедрику. Гедрик изумленно смотрел на желтый металлический шарик, так стиснув зубы, что его массивная челюсть стала казаться еще тяжелее. Потом поджал губы, покачал головой, но не стал оскорблять Эрагона, пробуя золото на зуб. Или хотя бы на вес. А просто сказал: «Я не могу принять такой подарок, Эрагон. Я был хорошим дубильщиком, но те кожи столько не стоят. Твоя щедрость делает тебе честь. Однако мне было бы стыдно принять такую плату. И я ее не заслужил». Ничуть не удивившись, Эрагон спросил: «Но ты бы не отказался, если бы кто-то другой сторговал у тебя шкуры по разумной цене?» «Нет, конечно». «Это хорошо. В таком случае ты не можешь отказаться взять это золото. В данном случае именно я торгуюсь, повышая цену. Но буду торговаться свирепо, как если бы пытался для самого себя сберечь несколько грошей. Для меня те шкуры действительно стоили каждую унцию этого золота, и я не стану платить тебе ни на один медяк меньше, даже если ты мне нож к горлу приставишь». Толстые узловатые пальцы Гедрика сомкнулись, сжимая золотой шарик. «Ну раз ты настаиваешь, я не стану ребячиться и золото твое возьму. Никто не может сказать, что Гедрик Отсвенсон позволил удаче пройти мимо него только потому, что пожелал всем доказать собственную глупость и никчемность. Ладно, спасибо тебе, губитель шейдов». Он завернул шарик в шерстяную тряпицу, чтобы уберечь царапин, и сунул в кошелек, висевший у него на поясе. «Гэроу правильно тебя воспитал. И тебя, и Рорана. Сам-то он, может, и был острым, как уксус, и таким же сухим и жестким, как зимняя брюква. Но воспитал он вас обоих хорошо. Он бы вами гордился, так мне кажется». И у Эрагона вдруг перехватило дыхание. Уже повернувшись, чтобы снова идти на фехтовальную площадку, Гедрик остановился и сказал: «А можно мне узнать, Эрагон, зачем тебе эти шкуры понадобились? Для чего ты их использовал?» Эрагон хмыкнул. «Для чего использовал? Да я с помощью Брома сделал из них седло для Сапфиры. Она, правда, редко теперь им пользуется. Ведь эльфы подарили нам настоящее драконье седло. Но и то седло отлично нам послужило. Побывало во многих сражениях и переделках, в том числе и в битве при Фартхендуре». Брови Гедрика от изумления поползли вверх, так что стали видны полоски незагорелой кожи, обычно скрытые в морщинах. Похожая на трещину в гранитном валуне, широкая улыбка прорезала лицо дубильщика, совершенно его преобразив. «Седло!» – выдохнул он. «Нет, вы только представьте себе, я дубил кожи для седла дракона, и в этом седле сидел настоящий всадник, И не какой-нибудь, а наш всадник из Карвахала. Тот, который в итоге свергнет проклятого тирана Гальбаторикса. Ах, если б меня мог видеть сейчас мой отец!» И Гедрик, притопывая ногами, исполнил на месте вдохновенную джигу. Потом с той же широченной улыбкой поклонился Эрагону и поспешил обратно на луг, где тут же принялся пересказывать свою удивительную историю односельчанам. Желая поскорее улизнуть, пока те не набросились на него с вопросами, Эрагон нырнул в проход между палатками, страшно довольный собственным поступком. «Пусть извлечение золота из земли и отняло у меня какое-то количество сил», — думал он. «Зато долг свой я отдал сполна».